тайная полиция их забрала из портовой божедомки и из ледника для неопознанных. Там этого добра столько, что смотрители и дюжину предлагали, и две, мол, для хороших людей такого хлама не жалко. — Ну, Торч, уяснили свое положение? — От меня одного зависит, где вы будете числиться, среди живых или погорелых покойников. Никто вас не будет искать, и спасения ждать неоткуда. — Или вам кто-нибудь наврал, что я добряк и гуманист? Брехня! — Вот теперь, щитовода, точно проняло. Видя это, Сварог продолжал спокойно, даже лениво. — Вы должны, наконец, понять, золото мое, я с вами могу сделать все, что в голову взбредет. Коль уж сам король ведет допрос, а благородные дворяне выступают в роли палачей. — Ага, ага, вот именно. Это вот милая девица в два счета сотворит с вами такое, что невозможно грамотно изложить пером на бумаге, да и присутствующий здесь молодой граф не лучше. — Будешь ты говорить, мать твою! — Ваше Величество! — протянул Торч, улыбаясь растерянно. — Жалко. Я, право, совершенно не представляю, чем могу быть полезен. — Нет у меня времени с тобой возиться. — Скотина! — сказал Сварог, отошел на несколько шагов, отвернулся, бросил, глядя перед собой. — Покажите этому уроду, что шутки кончились. За его спиной началась отчаянная возня, пыхтение, с грохотом опрокинулся стул, завязалась борьба и тут же утихла. Послышались деловитые реплики Мары и Горжака, потом уши резанул отчаянный вопль. — Помилуйте! Сварог не спеша обернулся. — Милейший граф, уберите, покажется, сапог с его мужского достоинства. Подтяните штаны, Торч, неудобно в таком виде перед королем, право. Дайте ему стул. Мара с непроницаемым лицом подняла стул и утвердила его посреди комнаты. Щитовод, бледнее полотна, растрепанный и расхристанный, кое-как справился с застежками штанов и скрючился на стуле, с ужасом таращась на неспешно приближавшегося Сварога. Судя по его виду, свое незавидное положение он уже осознал во всей полноте. — Ну что, шутки кончились? — спросил Сварог. — И церемонии тоже. Я же вас предупреждал, Торч, что внешность этих приятных молодых людей насквозь обманчива. — Где вы взяли браслет? — Мне его в свое время отдал Финар, который Астарах, который племянник. Астарах умер лет 80 назад, а потайная пристань тогда уже существовала, да? — Ну, что-то вроде этого я и подозревал, — сказал Сварог. — Фамильная традиция, берущая начало с незапамятных времен, один из маленьких секретов почтенного торгового дома. Ганзака убили. — Да, вы? — Нет, я бы не сумел. Это не мое дело. Я хорошо справляюсь со счетами, а ножа в руках не держал, кроме столового. Для таких дел у хозяина были другие люди. Я только помогал убирать следы. Тело вывезли ночью в лодке на рейд, сбросили в воду. — Почему? Торч рывком поднял голову. Лицо у него было отрешенное. — Потому что этот гиперборейский придурок откуда-то узнал о крошках. Заявился Фернол и стал копать так умело и хватко, словно был не книжником, а полицейским шпиком. И подошел уж очень близко. Хозяин узнал вовремя. До этого я и не подозревал ни о каких крошках, ни о каких потайных гаванях, служил рядовым счетоводом без особых перспектив. — А-а! — понятливо кивнул Сварог. — А после того, как вас повязали кровушкой, стали одним из посвященных? — Хорошо оплатили. — Прилично, — сказал Торч. Его губы вдруг покривила злая усмешка. — Только не думайте, что я на этом поимел золотые горы. Коли разобраться, деньги были не такие уж большие. Можно сказать, что меня держали не деньгами, а страхом. Обещали со временем сделать полноправным компаньоном, да так и не собрались за 8 лет. А веселые девки требуют денег.